Артур Алехин. Не такая. Привет! Я такая радостная, что решила поделиться кусочками своего счастья с вами, ведь у меня его так много! Не стесняйтесь, берите, на все хватит! Ладно, не буду затягивать, меня все распирает от нетерпения открыться. Мне хочется кричать на весь мир: «Я люблю своего парня, а мой парень любит меня!» И мы самая идеальная пара на планете! Он не только мой парень, но и жених, и муж, и отец моих будущих детей. Мне неловко, потому что я понимаю, что многих расстраиваю, вызываю зависть своими словами, наступаю на больные мозоли, ничего не могу с собой поделать, простите. Это ведь и есть любовь, это и есть счастье, настоящее, вселенское. Мне кажется, не каждый человек знает, каково это. Буквально парить в воздухе на крыльях любви. Не все об этом знают, потому что часто обманывают себя. У меня, например, есть подруги значительно старше, они все время жалуются, что нет нормальных кандидатов для отношений. Ну, я им отвечаю: когда вы начнете говорить правду, когда перестанете врать хоть чуточку, когда станете естественными, настоящими, и он начнет вести себя так же, вот тогда все сложится. А они мне: так невозможно, отношения гораздо сложнее, чем кажутся. Она вообще, знаете, что мне сказала? Замужество – это ежедневная работа. А зачем тогда выходить замуж, если это работа, бред какой-то? В общем, у меня с подругами вечные споры на эту тему. Я все-таки убеждена, что дело в честности и в желании. Мечте, если хотите. Вот как и любая девочка, мечтала встретить принца на белом коне. Ну и встретила. Ну не на коне, конечно, на машине, но принца. А остальное со временем будет, мы еще молоды, можно сказать, юны. Все эти материальные ценности – это пустяки. Вот знаете, как мы время проводим? Например, выходим в парк, ложимся на лавочку и лежим. Просто болтаем, смотрим на небо и понимаем одну очень важную вещь. Мы созданы друг для друга. Это не объяснить. Мы как будто обмениваемся жизнями, как будто созданы из одной клеточки и знаем на 100%, на миллион, на 1000, что мы вместе навсегда. Мы, кстати, часто делимся мечтами, рассказываем друг другу, как видим нашу совместную жизнь. И знаете, что удивляет? У нас даже видение будущего одинаковое. Это потому, что мы искренне открыты друг другу, мы чисты, прозрачны. Поверьте, в этом и есть залог успеха. Просто станьте настоящими. Вот и все. А что касается мечты, мы будем жить в трехкомнатной квартире. У нас обязательно будет классный дом недалеко от города, трехэтажный, в каком-нибудь коттеджном поселке. А еще мы хотим купить квартиру в провинциальном городе и периодически там жить, например, 2-3 месяца в году. Две машины, два ребенка. Скорее всего, это будут две девочки. Они будут жить с нами лет до 20-23. Потом тоже выйдут замуж. Потом внуки. Ну, мы к тому времени, скорее всего, уже переселимся в наш загородный дом и будем жить там. Ну, дети будут навещать нас на выходных. Мы будем проводить время вместе, наслаждаться жизнью и любить друг друга. И дочки последуют нашему примеру, как в своих семьях, так и внутри нашей. Они тоже будут любить нас не за что-то, а за то, что мы – это мы. Потому что в нашей семье нет корысти, а есть только светлая, божественная, отфильтрованная любовь. Во всяком случае, мы оба чувствуем, что это будет именно так. А когда вы искренне мечтаете, то таким образом строите свое будущее. Можете в это не верить, но это так. Мы верим и мы строим. Мы чувствуем, что это работает. А еще мы будем ездить отдыхать раза 3 в год. Откроем себе небольшой бизнес типа магазина косметики, ну или брендовых вещей. И всякие разные мелочи, которые у нас тоже совпадают. Я рассказала о планах очередной подруге, она спросила: а каково так много всего хотеть? Когда ты все успеешь реализовать? Это просто. Нужно к этому стремиться и верить. А время всегда найдется, если захотеть. Так что будьте сами собой. Не бойтесь своих желаний. Не бойтесь открыться второй половинке. Соединитесь и просто живите. Это так легко. Верьте, не верьте, смейтесь, если хотите, но я действительно самый счастливый человек в мире. А мой парень самый идеальный на свете. Пока! Привет! Снова хочу поделиться с вами своим счастьем. Ну, не так, как год назад, в момент нашей первой встречи, поспокойнее. Понимаю, что тогда я была очень эмоциональна и, возможно, самонадеянна. Но это вовсе не означает, что сейчас я не верю в любовь и принца на белом коне, и что все то, о чем я говорила, это не так. Все то же самое. Я даже рада, что разошлась со своим бывшим, потому что теперь встретила действительно настоящую любовь, истинную. Именно того человека, о котором и мечтала. Прекрасно понимаю вашу реакцию. Думаю, она у вас такая же, как у моих подруг. Типа, в тот раз ты говорила то же самое. Да, не отрицаю. Но в тот раз я была наивной девчонкой, окрыленной новыми необузданными чувствами, а сейчас я абсолютно осмысленная девушка, имеющая опыт, по-настоящему понимающая, что происходит вокруг. Кто я и кто этот человек, которого я люблю и который любит меня. Если сравнивать его с моим бывшим, то это огонь и вода. Подруги злорадствовали, когда им про него рассказывала, спрашивали: «Ты его любишь? Он у тебя лучший, ты с ним настоящая, он с тобой тоже настоящий, ты это все под бывшего подходит». Она даже выдвинула такую версию: если у тебя есть неудачный опыт, то нужно что-то менять, а ты просто берешь и повторяешься. В итоге снова будет неудача. Дважды два. Что менять? Жизнь течет. Происходят события. На некоторые из них мы не в состоянии влиять. Если я встретила человека, влюбилась в него, он влюбился в меня, мы начали встречаться, и т.д., и т.п. Что можно здесь поменять? И как? Главное. Это все равно, что дать совет. Тебе не должно хотеться есть. Надо что-то с этим делать. Но как, если это часть моей физиологии? А любовь — часть моих чувств. Одна ответила: значит, нужно менять подход к любви и к чувствам. Или меняй свое понимание этого явления. Или меняй условия ваших отношений. Да что угодно и как угодно. Ошибка в том, что ты просто повторяешь тот же путь. Замени одного мужчину на другого, и ничего не поменяется. Характеристика та же, чувства те же, эмоции идентичны, принцип взаимодействия прежний. Почему тогда в этот раз должно быть иначе? Я не знаю, как вы, а я с ним не согласна. Все это какой-то рациональный механизм, а в чувствах его быть не должно. Подход, принцип, восприятие, слишком сложно все. Любишь? Люби. Не любишь? Не люби. Я лично за чистые чувства. И точно знаю, что этот вопрос у меня будет закрыт на все 100%. Я человек не корыстный, не подкупный, честный, легкий. Я рядом со мной не такой же нужен. Поверьте, я никогда, ни секунды не стану терпеть хоть малейшего неуважения к себе, пренебрежения, раздражения в свою сторону. Я не такая, как все. Если я хоть на мгновение почувствую, что человек меня не любит, все, я с ним расстанусь. Мой двигатель, мое сердце и мое чувство – это самое ценное, выше, чем что-либо другое, выше, чем даже миллионное состояние. Но, честно говоря, было приятно, когда мой молодой человек подарил мне колечко. Не только его, конечно, он мне еще несколько подарков делал за время наших отношений, 3 месяца. С предыдущим я разошлась 5 месяцев после нашей с вами первой встречи. То вот он мне как раз подарков ни разу не делал, ни одного за все время. Ну, подруги подначивали. Так ты же сама говорила, что подарки тебе не нужны, что лучший подарок – это лежать на лавочке под звездным небом, держать за руки. Ну, я и не отрицаю, не нужны. Но дело не в подарках, а во внимании. Как объяснить? Подругам их ухажеры нет-нет, да и дарят что-нибудь периодически, а мне нет. Не то чтобы мне обидно или стыдно, нет. Ну, скорее, неприятно. Тоже хочется показать, похвастаться. Не подарок, конечно, он мне не нужен сам по себе. Хочется показать, что, ну, обо мне заботятся. В общем, когда мы разошлись, они на его сторону встали. Да ты, говорят, тупо подменяешь понятие. Просто наигралась любовь, и выплыли у тебя на первое место корысть и желание что-то иметь со своего чувака. Вот и вся любовь. Еще и засмеялись после последней фразы. И ничего подобного. Я правда не такая. Просто он стал менее внимательным, меньше стал уделять мне времени. Я ему говорю, пошли в кафе посидим. Денег нет. Пошли в кино сходим. Зачем нам в кино? Пошли в парк. Поймите, я не то чтобы не люблю парк, не то чтобы мне нужны от него материальные вещи. Просто если он не идет работать ради меня или не стремится сделать так, чтобы у него были деньги на прогулки со мной, значит, он меня не любит? Тут еще вопрос. Кто кого развел? Подруги не унимались. Сначала тебе ничего не нужно, только лишь любовь, душа и все такое. А потом давай в кино меня води. Ну так и покупала бы сама билеты, если так сильно его любишь. Сама же пела песенки про искренность, душу, чистоту. Завралась ты, подруга. Ой, я ничего не стала им доказывать. Он, кстати, меня тоже в этом обвинил. Сказал, что я продажная шкура. Да и фиг с ним. Главное, что у меня теперь есть настоящая любовь. И мы с ним не только за ручки ходим, но и по магазинам иногда. И в кино, и в кафе, и на выставке. Я, чтобы вы понимали, никогда ничего у него не прошу, потому что я не корыстная, я не продажная, как может вам показаться. Я по-прежнему считаю, что самое главное в отношениях – это любовь, а не выгода. И те мечты, о которых я рассказывала в первый раз, они будут реализованы. Приду к вам после свадьбы. Мы пока еще не обсуждали, не хочу его торопить. Но, думаю, 3 месяца. Пока! Привет. Обещала прийти после свадьбы, формально выполнила обещание. Правда, я, конечно, подразумевала сразу после свадьбы, а пришла спустя 2 года после развода, 21. Глупо, наверное, если скажу, что не было времени. Хотя, ну, отчасти это так, особенно учитывая, что у нас родился ребенок. К слову, моя беременность и стала причиной свадьбы. Я оказалась в положении спустя всего 2 месяца после нашей с вами последней встречи. Подтолкнула своего бывшего, если хотите. Теперь уже понятно, что зря. Ну, просто он оказался тюфяком на деле. Тогда мне это еще не было ясно, типа. Любовь любовью, я жениться не хочу. Конечно, именно так он не говорил. Наоборот, произносил много красивых и приятных слов. Но слова словами, а дело дело. Я просто поняла, что он не торопится делать мне предложение. Несколько раз закидывала удочку, он изворачивался. Зачем? Это формальность, и так все хорошо. Подруги, конечно, не преминули потроллить. Что ты, говорят, все про любовь поешь, аж там в паспорте хочешь? А как это совмещается? Неужели все-таки твоя любовь основывается на материальных ценностях? Будь то драгоценности или юридический эквивалент? Тогда при чем здесь соединение душ, единое целое и так далее? Вполне себе оцениваемое имущество твоя любовь. Не знаю. Я считаю, одно другому не мешает. Мне, конечно, хотелось, чтобы все получилось само собой. Чтобы он сам сделал предложение, сам захотел, чтобы я еще, извините, поломалась для вида денек-другой. Ой, да куда ты торопишься? Вы знакомы без году недели, естественно, он так быстро не хочет. Да и верно он подмечает, мол, вы еще молоды, как говорится, для себя пожить нужно. Вот я и живу для себя. Мне комфортно иметь опору, иметь стену, защиту. Мне хочется стабильности в отношениях. Я подругам так и ответила. А они мне: да ты, похоже, статусы в соцсетях перечитала. И загоготали. Говори прямо. Здесь все свои. Тебе хочется юридически прикрыть свой материальный тыл. Да? Типа, если что, денежка. Ну, конечно, чтобы и Романа ему труднее было на стороне заводить, потому что женат – это уже статус, это уже времени домой приходить и дома отчет о том, где был, что делал, с кем общался. А потому ему лучше не усложнять себе жизнь и являться вовремя, не раздражая жену, так ведь? Я вообще сначала на них обиделась, потому что, ну, это явно не обо мне. Я про любовь. Про чистые отношения. В общем, я уже говорила вам, не буду повторяться. Но да, действительно хочется иметь некий контроль. Потому что люблю своего мужчину и хочу, чтобы он принадлежал только мне. Спросила их: а по-вашему, все, кто женится или выходит замуж, все по расчету? Все корыстные? Ну, они тут перестали смеяться. Стали серьезными. Не все, подруга. Неважно, как это происходит. Сексом, знаешь ли, тоже можно по-разному заниматься. Можно отдаться за деньги, можно за чувства, страсти, для времяпровождения. И первое точно отличается от всех остальных перечисленных вариантов. А так как ты, так нельзя. Я имела неосторожность поделиться с ними планом, который мне удалось осуществить. Но они об этом говорили, так нельзя. А мне кажется, во имя любви можно. Так что я ни о чем не жалею. А то, что мы разводимся, так это в чистом виде его вина. В общем, я решила проткнуть презерватив иголкой. Ну, где-то видела такой способ в каком-то видео. Ну, сработало. Я залетела, поставила вопрос ребром. Ну что, женимся? Он согласился. Свадьбу сыграли шикарно, ну, почти как я и хотела. Белое платье, трехэтажный торт, около 90 гостей, лимузин, дорогой ресторан. В общем, все было на 5, просто шик. Потом началась жизнь с ним, и его как будто подменили. Со временем он даже начал меня раздражать. Все время мне про любовь, про нас двоих, про мечты. Ну, это, конечно, важно, я не спорю, но мне бы еще хороший фен не помешал. Хороший телефон. Для будущего ребенка много чего нужно купить еще. Не буду врать, он все это покупал. Только ну, не так интенсивно, не так быстро, как мне хотелось. Однажды, примерно спустя полгода, у нас с ним был первый так называемый серьезный разговор на повышенных тонах. Он начал меня упрекать в том, что я не ценю его внимания и вижу в нем только лошадь, которая должна пахать до изнеможения. Я и так беру подработки, прихожу домой поздно, из-за этого ты как будто и не скучаешь. У нас же есть бабушки, дедушки, они тоже помогают покупать необходимые для будущего ребенка по мере сил. Я же не могу просить у своих родителей деньги для тебя. Как я об этом скажу? Найди другую работу. У меня хорошая работа. Если тебе кажется, что я получаю мало, это не так. Я получаю нормально. И если не покупать тебе самый лучший фен, самый лучший телефон, самую лучшую косметику, а просто нормальный, хороший фен, нормальный, хороший телефон, то нам вполне хватает. И вообще, когда мы с тобой начинали встречаться, тебе было достаточно просто меня. А теперь тебе нужен Я с деньгами. Ой, в общем, он туда же, куда и мои подруги. Типа я корыстная. Я считаю, что мужчина, если любит, должен доказывать, что он любит. Говорите, слова может любой. А совершать поступки, пойти и найти деньги на вещь, чтобы порадовать свою любимую, это вот может не каждый, а только тот, кто действительно любит. Пипец ты, подруга, сказали мне девчонки, когда я сообщила им, что подала на развод. А мне плевать, что обо мне будут думать. На кой черт мне нужен такой мужик, который не хочет шевелиться? Балласт. Да и как отец он никакой, на мой взгляд. Хотя и в этом моменте подруги не согласны, говорят, такого папу еще поискать надо. Короче, будет теперь платить алименты, раз не захотел со мной жить. Да это ты с ним не захотела. Какая разница? Факт в том, что он придурок. А с придурками я жить никогда не буду. Пусть платит за потерянное мной время. Вот так я им ответила. И нечего меня обвинять в том, в чем я не виновата. Я за любовь и за чистоту. Пока. Позже еще увидимся. Привет. Забыла вас совсем, честно говоря. После развода так закрутилась, завертелась. 6 лет прошли как один день. Ё-моё, мне уже 27. Ну, что у меня нового? Ничего. Живу, кручусь, верчусь. Слава богу, все потребности ребенка закрывают родители. Да и бывшие алименты платят исправно. Еще бы он не платил. Ой, не хочу о нем. Пошел. Я пока еще одна. Ну, периодически романы случаются. С одним встречалась около полугода. Женат, правда, был. Да мне, собственно, разницы нет. Понятно, что из семьи он не ушел бы. Но зато щедрый. Честно, я даже не претендовал. У меня дочь, у него сын. Даже если бы он предложил съехаться, зачем мне чужой ребенок? Ну, так встречались 1-2 раза в неделю. Я дочь оставляла у родителей. Всем хорошо. Он мне внимание оказывал. Я ему. Себя, если вы понимаете, о чем. Мы же не просто так в парке гуляли. Не знаю, в общем, где найти нормального мужика. Все как только слышат, что я с прицепом, сразу свинчиваю. Мужики пошли. Ну, вот сейчас встречаюсь с одним в 5-й или 6-й раз, не помню точно. Даже в ресторан не сводил ни разу. Только по улицам ходим. Погода, видите ли, солнечная. В следующий раз будет последний. Пусть солнцем по улице гуляет. Один, без меня. Ладно, побежала. Если что, долго меня не будет, не сердитесь. Жизнь сами видите какая. Привет. Не забыли меня за 10 лет? Кстати, можете меня поздравить с прошедшим. Мне недавно исполнилось 38. Я вот о вас вчера вспоминала. И так было грустно, так хотелось поделиться с кем-нибудь. Сегодня как муж ушел сразу к вам, чтобы никто не мешал. Дочь в колледже, младший в школе. Я же после последней встречи с вами еще 3 года одна ходила. Да, все в том же ритме, то с одним, то с другим, пока не встретила своего нынешнего. Да, там же на сайте знакомств такой лапочка был загляденье. Я сначала подумала, это развод какой-то весь такой манерный, правильный, элегантный. Я на тот момент уже забыла, как это выглядит. И самое главное, даже в кровать не тащил, пришлось самой. Подруги тогда подкололи. Пришлось самой, когда узнала, что у него свои мелкие магазины? Да хоть бы и так, а что такого? Ну, любовь, там энергия, все такое. И засмеялись, как обычно. Одно другому не мешает. просто показала, что он может рассчитывать на большее со мной. Через некоторое время я просила пригласить его домой с дочкой познакомить. У него у самого один ребенок на тот момент был. И жил он с бывшей женой уже 10 лет как. В общем, стал периодически к нам заезжать, с ночевкой оставаться. Финансовую сторону на себя всю взял. Говорит, с этого момента можешь не работать, занимайся полностью ребенком. А если я уйду с работы, ты через месяц не появишься, что тогда? Ну, давай распишемся, если хочешь. Давай. Подруги, конечно, и это прокомментировали. Сказали, что за всю мою жизнь мне в итоге никто предложение добровольно так и не сделал. Да и плевать. Любовь любовью, стабильность стабильностью. Да это же, подруга, нестабильность. Это корысть, которая полностью исключает любовь. Ой, считайте, как хотите. Вы что ли идеальны? Мы не идеальны. Только мы сразу об этом прямо сказали. Нам мужик обеспеченный нужен. А там как сложится. А ты типа за другое. Да, я за чувства. Я не такая, как вы. Все, тему закрыли. В этот раз свадьба была без пафоса. Пошли, расписались у меня же. Не в первый раз. У него не первый. К тому же за время проживания в одиночестве назрели некоторые финансовые потребности. Мне уже нужно было ремонт сделать. Зачем тратить деньги? Он был не против. Ну, начали жить вместе. Через полгода я забеременела, родила. Знаете, вроде бы комфортно жилось, но чего-то не хватало. Финансовый вопрос закрылся. А чувств не доставало. То на работе, то на встречах. Бывало, приходил с ароматом женских духов. Я закрывала глаза. Слушайте, ну все же мужики изменяют. Лишь бы домой приходил. Лишь последний год начала более детально относиться к его внешнему виду, имея в виду, когда он возвращался с работы или с деловых встреч, попыталась ему предъявить несколько раз. А затем его как понесло. Он поставил ультиматум, сказал, чтобы я заткнулась и никогда больше не спрашивала его о том, где он был. Не мое это собачье дело. А вдовес ко всему еще и толкнул. Да начался какой-то новый этап. Правы были подруги, предупреждали. Не дави, сиди помалкивай, ты же хотела финансовой стабильности, ну вот и радуйся, занимайся детьми. Но он с того момента регулярно начал повышать на меня голос, упрекать. Раньше просто не был нежным, разве что несколько месяцев после свадьбы. Ну, грубым он тоже не был, сухим. А тут я как будто ящик Пандоры открыла. Все сильнее и сильнее. Потом, спустя пару месяцев, влепил мне пощечину. Дальше это повторялось неоднократно. Я его начала даже бояться. Сейчас он вообще не церемонится. Если что не нравится, просто берет и бьет. Не кулаком в лицо, конечно, пока что. Но пощечину или в плечо. Такое может пнуть. Иди напиши заявление на развод. На худой случай в полицию сообщи. Ну, предлагали подруги. А нам не надо. У нас ребенок общий. У нас квартира, у нас имущество. У нас финансовая стабильность. Если на развод подам, он же не мой первый муж. Он этого не проглотит. Наоборот, я еще должна останусь. Очередной раз я ему уже откровенно сказала: слушай, делай, что хочешь, мне все равно. Хочешь, хоть с любовницей сюда приходи, я уже не против, просто хватит на меня кричать и распускать руки. Захочу, приду. Пошла вон из комнаты. Только и ответил он. Так и живем. Начинаю думать о том, что лучше бы я оставалась самым первым. Не с мужем, с парнем, а он писал вам в самый первый раз. С ним у меня хотя бы мечты были. А теперь какой там дом, какая там квартира в провинциальном городе, какой там отпуск. Все это настолько далеко и неосуществимо. Даже с детьми и то не вышло. Не две дочки, а одна от первого брака и мальчик от второго. У меня только моя квартира, в которой я жила всю жизнь. Все остальное мужа. Еще одна квартира, сраная дача, куда надо ездить раз в неделю. И бизнес-точки с личными лотками. Ну ладно. Хотя бы денег на все хватает. Побегу готовить, а то, боюсь, не успеет. Пока. Привет. Тут такое происходит. Голова кругом идет. Решила отвлечься и... иначе сойду с ума. 48 лет, голова уже не так работает, как в молодость. Требуются перерывы. Сколько уже не виделись? Ё-моё, 11 лет миновало. Мой-то помер на днях. Вот сейчас ношусь с документами туда-сюда. Слава богу, у него никого не было из ближайших родственников. Ну, парочка дальних сразу обнаружилась. Поналетели коршуны. Ну, бухал и добухался. Ну, я особо и не препятствовала, честно говоря, мне-то что. За то время, что я с ним была, я заслужила, наконец, пожить в удовольствии. И без него забот хватает. Дочка, он замуж вышла, а у нее такой же крендель, как и мой. Только без денег еще. Сын в университет поступил, тоже оплачивать надо. И этот еще сбоку меня свои пьяные разборки устраивал. У него же через несколько лет после нашей с вами последней встречи вообще крыша поехала. Он меня ревновать ко всем начал. Подозревать, телефон мой, какие-то шпионские приложения устанавливал. Бухал, ересь какую-то нес, периодически поколачивал. Причем уже как надо, прямо так кулаком, прямо по лицу. Дочке тоже доставалась, она же не его ребенок. Ну, она быстро переехала в мою квартиру. В общем, не жизнь, а сказка. Сейчас вплотную займемся переоформлением. Все будет на мне. Надо же, как вышло. Прямо таки ирония судьбы. Столько лет жила в каком-то откровенном дерьме. А теперь одна, состоятельная, обеспеченная, дети выросли. Муж, оказывается, еще и тайный счет был, куда он деньги откладывал. Там целое состояние накопилось и вправду. Не жизнь, а сказка. Только мне уже сейчас под полтинник, и я, наверное, нахрен никому не нужна. Последний, кстати, не моя мысль, подруги так сказали. Ну что, самое время искать любовь, наконец-таки. Пришла пора. И обсмеяли вновь. А я ведь, между прочим, сейчас реально могу осуществить свои мечты. Продать нахрен эту задрипанную дачу, продать одну квартиру. Бизнес работает автономно, на счету деньги есть. А почему бы нет? Ну, не буду торопиться. Подумаю, для начала наслажусь покоем, отсутствием побоев. Пока. Увидимся. Привет. Помните меня? А время летит так быстро. Не успеваю оглянуться, как уже земля вокруг солнца обернулась. 58 лет. В голове не укладывается. Болею вот сильно. То одно, то другое. Так и не начала летать. Отдыхать никуда не получается. Все время какие-то проблемы. Все время от меня что-то хотят. То дочери помоги, то сыну помоги. А так, чтобы наоборот. Чтобы мне помочь. Не дождешься. Я думала, мне дети не за что-то любить будут. А просто за то, что я их мама. Просто за то, что я есть, не вышло. Вроде бы говорят, что это так. Поступки совершенно иные. В кого они такие? Наверное, в отцов, что первый муж тряква, что второй тиран. Дает на меня дети. Со мной ругаются, между собой ругаются. Да, отписывай на меня половину имущества, дочь Сиви. Кстати, она уже развелась. Сын тоже успел жениться, успел развестись. И я им объясняю, когда надо будет, тогда отпишу. Зачем сейчас? Ну, они... Никак не угомоняться, как ужален. Ой, ничего, я только не наслушалась. Какая я жадная, какая скупая. Ну, понятно, почему со мной отец развелся. Да, неприятно, конечно. Дочь мотивирует тем, что у нее ребенок, она мать-одиночка и все такое прочее по классике. Говорится. Сын заявляет, я тогда тоже сейчас ребенка задела. Повторяет. Я им объясняю, нельзя быть такими корыстными. Мы же семья. Мы же все едины. Не работает. Каждый заладил свое и наседает на меня чуть ли не каждый день. Сам уж я так больше и не выходила. Да и мужчина мне больше не было. Кому и нужна. Мне тогда уже под 50 было, а сейчас. Я уже, знаете, до чего дошла. Готова была стать мамочкой-спонсором. Так у меня никто не брал. Нет, вру. Несколько раз доходила до интима с 20-летними. Ну, я им так, что называется, на раз, по приколу. А с остальными больше одной встречи не случалось. Слишком стара для них. А для более старших не конкурентно есть и покрасивее меня. А мне это реально нужно было от них только нежность, честность. Да-да, видели мы твою нежность и честность. Подруги глумились. Да правда, сейчас действительно правду говорю. Так, ладно, пойду. Кажется, дети пришли. Сейчас опять будет скандал. Пока. Привет. Ну вот все. Отмучилась, получается. Гроб какой-то дешевый заказали. Никто не остался после формальной части. Кроме одного, видите? Вон мужчина стоит около иконы и плачет. Это он, мой первый муж. Давно уже здесь стоит. Я же его больше 20 лет не видела. Не знала даже, жив он или мертв. Живой. И отходит от меня, оплакивает. Подарки принес, в гроб положил. Много подарков. Фен хороший купил. Телефон новый. Только ценности разные. Одежду брендовую, все новое, с бирочками. Видимо, по дороге купила все, как я и хотела. Все плачет, за руку меня держит, причитает, что... Ой, осталась бы с ним, была бы счастлива. Было бы у нас все. Мечты бы сбылись. Пальцем бы меня не тронул. На руках бы до конца жизни носил. И умереть бы не позволил. Там ведь много не нужно было. Требовалось-то большого участия в контроле лечения. Дети не участвовали. Я же на них все отписала давно. Дожали. Только квартира одна осталась на мне. Ни бизнеса, ничего другого. Вот теперь квартира их. Уже теперь без меня делить будут. Не плачь, милый. Жаль, он меня не слышит. Какая же я все-таки. Друзья, поддержать творчество автора вы можете, подписавшись на телеграм-канал «Психотеатр Артура Алехина» и на Бусти.